Глава 30, в которой Рэй устраивает безобразный скандал. После ужина я послушно легла спать, завернувшись в платок. Чирло пристроился рядом со мной, и я обхватила его рукой как мягкую и теплую подушку. Только я начала задремывать, как тишину нарушил негодующий вопль Рэя. Что-то, как обычно, на французском. Я в ужасе подскочила, думая, что на нас напал Йор, не иначе. Но нападения не было. Рэй почему-то гневно взирал на меня, потрясая какими-то лохмотьями. Это еще что за фигня? В темноте, рассеиваемый только всполохами костра, было не очень хорошо видно. «Что это?» — поинтересовалась я, кивая на тряпку в руке Рэя. «Пыль вытирать с кустов собрался. И почему орешь?» «Что?» — задохнулся от праведного негодования Рэй. «Она еще спрашивает, что? Ты — ходячее бедствие!» «Чума на оба ваши дома», — меланхолично согласилась я, так и не понимая, в чем дело. Почему мне на ум подвернулась именно эта цитата, мне тоже сложно было объяснить. Наверное, спросонок по ассоциации с ходячим бедствием. «Что?» — ошарашенно переспросил Рэй уже нормальным тоном, опуская руку с тряпкой. «Какая чума?» «Шекспир», — любезно пояснила я. «Я в курсе», — буркнул Рэй. «При чем тут Ромео и Джульетта?» «А при чем тут эта тряпка?» — кивнула я на его руку. «Тряпка?» — снова взвился Рэй. «Тряпка? Ты посмотри, что ты сотворила с Фейо!» Он подбросил в воздух сияющий шарик, который завис между нами, довольно ярко освещая пространство, и я действительно распознала в серой тряпке, которую он протягивал мне, увядшие останки того восхитительного кустика, который я в свое время добыла. «А при чем тут я?» Моему удивлению не было предела. «Ты ж его хранил где-то в своем таинственном загашнике. Если у тебя там что-то накрылось, я-то тут при чем?» Рэй плюхнулся на землю и со стоном уткнул лицо в ладонь свободной руки. «Я с тобой рехнусь». «Все обещаешь, обещаешь», — буркнула я, так и не понимая, в чем меня обвиняют. «Это ты и твой Чирло», — он обвиняюще ткнул в меня пальцем. «Умудрились пролезть в мой тайник и все испохабить. Стазис был нарушен. Фейо завял. Такой прекрасный экземпляр». Я обернулась на Муру. Хм, Муры, естественно, не было и в помине. Иногда мне казалось, что эта животина умеет телепортироваться абсолютно самостоятельно. Я снова повернулась к Рэю. «Рэй», — начала я проникновенно, — «надеюсь, ты понимаешь, что я вообще не в курсе, что произошло и как это произошло. Я ничего не делаю специально». «В том-то и ужас. Но если бы я знала, что и как я должна сделать...» Перебила я его, вскакивая, упирая руки в бока и наращивая звук. «Я бы факинг повторила бы это снова». Теперь я уже орала. «И снова, и даже быстрее». «Ты вообще понимаешь, что с тобой было? Ты б там сдох! Чтобы я тут с твоим грёбаным трупом делала? Хорошо, хоть Чирло помог. Хочешь посмотреть, как это выглядело? Любуйся!» Я, вызвав в памяти картинки из той достопамятной ночи, швырнула в него четко, как он сам меня учил. Видимо, от злости мне это удалось, потому что зрачки Рэя расширились, и он замер на минуту, уставившись невидящими глазами в пространство. А мне сразу стало стыдно за свою вспышку и за картинки, которые я отправила, как будто я пытаюсь выпендриться. Сияющий огонек между нами медленно погас. Рэй прикрыл глаза и замер. «Извини», — произнес он тихо. «Я, похоже, недооценил ситуацию». Я пожала плечами. Вспышка почему-то высосала из меня все силы. «Ты в этой ситуации присутствовал все больше в виде полутрупа, так что ничего удивительного». Он слабо улыбнулся. «Ладно, давай еще раз попробуем уснуть. Дернула же меня наводить порядок на ночь глядя». Я легла и закрыла глаза. Спать расхотелось абсолютно и категорически. Перед глазами снова вставали картины той ночи. Стало зябко. Сейчас я поражалась своему тогдашнему пофигизму и хладнокровию. Наверное, это был шок. А еще мне показалась странная реакция Рэя. Никакого удивления, никаких уточнений, никакого продолжения скандала. словно загубленный на корню Фейо, был просто причиной. На меня снизошло озарение. Настроение испортилось окончательно. «Рэй?» — медленно произнесла я. «Да», — преувеличенно безмятежно отозвался он. «Вот признайся мне честно, все это представление с Фейо сейчас было затеяно исключительно с целью извлечь из меня этот эпизод. Так?» В голосе проскользнула нотка неуверенности. «Ну, во всяком случае, я держал слово и не заколдовывал тебя. Извини, но мне действительно очень нужно было узнать, что произошло после нападения Йора». «Вот зараза!» «Ну?» Я развернулась и уставилась на Рэя, ожидая объяснений. Тот кинул на меня короткий смущенный взгляд и продолжил. «Простого рассказа было недостаточно. Мне нужно было видеть». Он вздохнул. «Я прекрасно понимал, что ты в жизни не согласишься пустить меня в свою память». Меня отчетливо передернуло. Рэй покивал. «Вот-вот. Лезть против твоей воли я не стал, раз пообещал. Ну, вот и спровоцировал. Ты, как я и предполагал, разозлилась и сама выдала мне все, что нужно». Я со свистом втянула воздух сквозь зубы. «Хитрая и манипулятивная скотина. А я-то сама тоже хороша. Повелась, как последняя дура. Видела же, что как-то странно себя ведет. «То есть с Фейо все в порядке? Никто к тебе не лазил?» «Ну почему же?» Он усмехнулся. «Все, как я описал. И залезли, и все перевернули, и Фейо сперли. Чем потрясли меня до глубины души, признаю. Мне в самом кошмарном сне не могло присниться, что такое возможно. Но видишь...» Он развел руками. «Привыкаю. Просто я на этом сыграл». «Ага», — буркнула я. «Как ты и говорил, если маг что-то делает, значит, он уже все просчитал и решил, что это наилучший вариант». «Ты совершенно точно запомнила», — просиял Рэй. И мне моментально захотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым. «Эй», — примирительно сказал он, положив руку мне на плечо. «Я мог все это не делать, ничего тебе не говорить. Просто аккуратно выудить из твоих воспоминаний нужную информацию. Уверен, ты бы даже ничего не заметила. Но мне это показалось нечестным по отношению к тебе». «А манипуляции — это честно?» — взбрыкнула я, стряхивая его руку. «Ну, по крайней мере, я делал это честно и открыто», — пожал плечами Рэй. «Разыграл небольшое представление. Я действительно должен был понять, что произошло и как. Почему моей защиты оказалось недостаточно? Как, по-твоему, я должен был восстановить события? Сам-то я лежал в отключке». Он сморщился и потер рукой лоб. «Сейчас я отчетливо вижу. Без Фейо я бы сдох. Ты абсолютно права». Йор постарался на славу. «Впрочем, на Йора я не рассчитывал. Это чудо, что у вас получилось. Все-таки магические животные этого мира обладают целой кучей абсолютно неизученных свойств». Рэй еще немного помолчал и почти застенчиво спросил. «Я понимаю, это слишком... Но, может, покажешь мне, как вы добывали Фейо?» Я пожала плечами. «Слишком, не слишком? Какая теперь уж разница? Тем более, что эти воспоминания абсолютно нейтральны». Я кивнула. «Сейчас попробую». «Я могу...» Заикнулся был Рэй, но, наткнувшись на мой колючий взгляд, замолчал. «И правильно. Нефиг у меня в голове копаться». Я тщательно вычленила в памяти нужный эпизод и швырнула Рэю. Он снова замер минут на пять, прикрыв глаза. «Потрясающе!» — наконец выдавил он. «Это ж еще круче! Это не Чирла, это ты туда попала и его за собой утащила. В жизни такого не видел». «Это Чирла нашел там Фейо, не я», — пожала я плечами. Восторг Рэя был в данной ситуации скорее неприятен, но смотрел он на меня абсолютно влюбленными глазами, прямо как ученый-энтомолог на неизвестный доселе вид мухи. «Это уже дело техники», — отмахнулся Рэй, по-прежнему сияя глазами в моем направлении. «Перебарщиваешь», — буркнула я, отворачиваясь. «Ну вот, как всегда», — огорчился Рэй. «Я просто хотел тебя подбодрить». «И тебе это удалось», — кивнула я, пытаясь устроиться поудобнее. «Я теперь такая бодрая, что хрен засну до утра». «Я могу помочь». В голосе Рэя пробились чарующие нотки профессионального рекламного агента. «Спасибо, не надо. На сегодня с меня точно хватит твоей помощи». На заднем плане Рэй тяжело вздохнул. «Вот манипулятор. Да чтоб я еще хоть на грош ему поверила. Жалко, Чирла куда-то смылся. Уж очень успокаивающе он на меня действует». Еще немного поворочившись, я все-таки уснула. Устала за день. Когда я проснулась утром, Рэй накрывал на стол. «Хм, на поляну», периодически бросая в мою сторону виноватые взгляды. «Ну, блин, просто проштрафившийся муж». Я невольно замечталась. «Да, однако муж был бы идеальный. Из разряда тех, кто кофе в постель подает и так далее. Я, правда, терпеть не могла жрать в постели. Но чего не вытерпишь ради романтики? И красивый, зараза. Блин, куда это меня с просонок понесло?» Притворяла и манипулятор. Небось и сейчас что-то задумал. Ишь, косится. «Давай завтракать», — устало вздохнул Рэй, бросив на меня очередной взгляд, совершенно, кстати, обычный. «Что-то ты в больно боевом настроении проснулась». «О, боже, он же мысли читает, как нифиг делать. Дура, вечно забываю. Когда я в последний раз свой щит ставила, кретинка?» Сгорая от стыда, я со скоростью свиста умчалась к роднику умываться, надеясь ключевой водой смыть со щек и ушей помидорный румянец. Не могу сказать, что легко краснею, но в последнее время мне это почему-то удавалось просто через раз. Когда я вернулась, Рэй, уже покончив с завтраком, медитировал над своим атоном. Атон пульсировал в его руках, как живой, бросая блики на сосредоточенно суровое лицо владельца. Общее впечатление создавалось, словно он сидит перед гигантской полицейской мигалкой. Разрушать эту идиллию я не рискнула, так что просто побыстрее запихала в себя некоторое количество мяса и корнеплодов, запила горячим отваром, собрала все, что еще маломальски могло понадобиться, вроде баночки из-под жевательной резинки и остатков бинта из футболки. Обвязала вокруг талии волшебное одеялко и села поодаль, прислонившись к дереву, ожидая, когда Рэй закончит свои таинственные дела. Мне тоже хотелось немного помедитировать. Настроение было не к черту, так что я занялась рефлексией, пытаясь определить причину. Что с настроением, я так и не выяснила, но, похоже, умудрилась задремать, потому что голос Рэя над ухом прозвучал слишком громко и слишком неожиданно. «Ну что, ты готова? Идем». Я подскочила, стряхивая остатки дремы. Снилось снова что-то мутно неприятное. Обвела напоследок взглядом поляну. Ни следа костра, который горел тут без перерыва чуть ли не неделю. Высокая нетронутая трава. Словно никогда никого здесь и не было. «Потрясающе!» — пробормотала я, остро сожалея, что проспала всю уборку. Рэй иронично склонил голову. «К вашим услугам, мэм». Развернулся и пошел с поляны. Я последовала за ним. Чирлы не было. Но я была убеждена, что он вот-вот появится. С тех пор, как я надела на него подпитывающий ошейник, он в самом деле стал пропадать в лесу гораздо меньше, предпочитая большую часть времени сладко дрыхнуть под ближайшим кустом.